Только название фирмы почетче выговаривай». Мэрилин кивнула. «Я ведь впервые это вслух произнесла», — попыталась она оправдаться. «Ничего, но письма и документы, которые будет тебе поручать Арви, надо оформлять очень точно. Он в этом отношении жуткий педант, особенно письма на английском языке. От души советую, относись к ним очень внимательно. Подчеркиваю слово «очень». Спеллер в компе, конечно, имеется, но, как говорил Ленин, доверяй, но проверяй. Больше мне и добавить нечего. Если что-то непонятно будет, спрашивай». «Я тут, рядом». Эвелин указала жестом на дверь своего кабинета. «Да, практически по соседству с Мэрилин. И еще, я ведь бухгалтер, это значит, что время от времени я выписываю нашим партнерам и клиентам и разным фирмам такие маленькие милые сюрпризы, как счета. И твоя обязанность — их отправлять. В этом ящике конверты, в этой ячейке марки. За их наличием тоже тебе нужно следить. Я буду выдавать тебе деньги. Или купишь за свои, возьмешь чек, а я тебе оплачу потом. Одно время мы хотели завести такую систему со штемпелями, знаешь, да? Но Арви решил, что у нас для этого все-таки маловато исходящих. Ну, не буду спорить. Так что будешь еще и почтальоншей Печкиной. Ну и это еще не все. Видишь папку? На ней такая красивая надпись, чтобы можно было от других отличить. Сюда будешь записывать все отправленные счета. Дату, название, номер счета. Сама увидишь, как раньше писали, так и будешь продолжать. Дверь отворилась. Арви. «Доброе утро. Как первый рабочий день?» — улыбнулся он Мэрилин. «Спасибо. Пока замечательно», — улыбнулась она в ответ. «Кофе готов?» «Только что поставили», — ответила Эвели. Мэрилин посмотрела на часы. 9:55. Переобулась, повесила куртку на вешалку. Естественно, она волновалась. Ей хотелось произвести хорошее впечатление. Но получится ли у нее? Сев на свое секретарское место, она стала выдвигать один за другим ящики стола. Нашла пачку бумаг для заметок. Отлепила один листок и написала. Первое. Кружочки, не горошек. Второе. Холд и номер внутренней линии. Кажется, больше ничего существенного. Постепенно стали появляться люди. Если я когда-нибудь смогу свести воедино их имена и лица, значит, я гений, — подумала Мэрилин. И тут же искренне усомнилась в этом. «Ты на обед пойдешь?» — поинтересовалась Эвели. «Нет», — отказалась Мэрилин. «А мы с Арви пойдем. Вернемся 45 минут». «Хорошо. Отметьтесь только». «Ну, разумеется». Еще только половина второго, а Мэрилин чувствовала себя как выжатый лимон. Все, что она делала, отвечала на звонки и варила кофе, но по сравнению со службой у Свена это была работа на измор. У Свена она почти все рабочее время шарила в сети, а здесь она об этом даже не вспомнила. Столько дел! Мэрилин никогда не думала, что она может быть такой бестолковой. Дважды вместо «Hold» нажала на звездочку и целых 5 раз ошиблась с внутренним номером. Ее самооценка упала до 0. Как по 5, так и по 10-бальной шкале. А если бы пришлось еще и письма писать? Кошмар! Она проголодалась, но кошелек был пуст. Завтра стоит взять с собой парочку бутербродов. На следующее утро Мэрилин никак не могла подняться. Все тело ломало, особенно плечи. Она же почти целый день просидела в одном положении. Спать легла в 9 вечера. Так вымотала ее первый рабочий день. «Нет, все-таки не подходит мне жизнь трудяги», — подумала Мэрилин. Охнула и заставила себя встать. Душ, макияж, прикид, бутерброды с собой, автобус. Вот и секретарский стол, кофе, Эвели, Арви, вслед за ними и все остальные. Второй день на работе, а мне уже не в моготу. Правда, сегодня как-то поспокойнее. До 11 было всего с 10 звонков. «Не зря, говорят, понедельник, день тяжелый», — пробубнила Эвели, проходя мимо ее стола. Подошел Арви. «Я завтра еду в Вильнюс. Забронируй мне...» «А знаешь, что в Литве ты не просто Арви, а прямо-таки Арвидас?» — прервала его Эвели. «А как же? Арвидас Бразаускас и Арвидас Сабонис в одном лице. Марилин, забронируй мне одно место в отеле в центре города, в центре Вильнюса, на две ночи, желательно Кингсайз Бет». «Что это такое?» — фыркнула Эвели. «Большая широкая кровать», — ответил Арви и повернулся к Марилин. «Сделаешь?» «Да», — послушно ответила Марилин. «Во всяком случае, что-то новое». «Да, но как бронируют гостиницы?» «По интернету, разумеется. У нас же компьютерный век, или как там его?» Марилин кликнула мышкой «Интернет-эксплорер». Через полчаса она узнала только то, что продвинутый интернетовский тигр до Литвы еще не допрыгнул. Может быть, он ее просто перепрыгнул или коснулся своими лапами тамошних рекламщиков, как-то иначе, нежели эстонских. Эстонские гостиницы в Альта-Виста открывались просто великолепно. Но литовские... Марилин попробовала через домашние страницы турбюро. Ничего. «Ну что, забронировала?» «Какой отель?» — возник Арви. «Еще не нашла», — извиняющимся тоном ответила Марилин. «Что?» — изумился Арви. — «Ты за час не смогла забронировать место в отеле?» «Полчаса», — парировала Марилин про себя, но вслух ничего не сказала. «Сейчас сделаю». Она попыталась улыбнуться. «Сообщи мне сразу, как получится, хорошо?» Арви вернулся в свой кабинет. «Так, первый минус», — мрачно отметила про себя Марилин. «Если продолжать в том же духе, за ним последует второй». А там и третий, и... «Поздравляю, вот вы и отличились, мисс Дебилка Вселенной!» «Что же делать? Позвонить на какую-нибудь инфолинию в Литве? Говорят ли они по-английски? И где взять номер?» Марилин решила обзвонить все крупные турбюро Эстонии. Может, они хоть посоветуют, куда обратиться? Через 15 минут, набрав 8 рекомендованных номеров, она забронировала комнату в одной из самых престижных гостиниц в центре Вильнюса и даже с 20% скидкой. «Хорошо», — отреагировал Арви, но в его глазах не отразилось даже тени благодарности. «Я должна стараться», — подумала Марилин, «иначе вылечу отсюда, как лепешка из коровьей задницы». Второй день без Арви. Эвели посадила Сигмара, одного из маклеров, на телефон и позвала Марилин с собой в магазин канцтоваров. «Тебе ведь тоже нужно что-то прикупить?» Минут через 40 они уже возвращались по Мустамиатею в свою контору. «Просто здорово, что Арви наконец решил взять секретаря», — болтала Эвели, крутя руль. «Я ведь каждый вечер добиралась до дома в полном ауте.